Слон, Буби и другие. Город снился. Чаще всего он снился при луне. То есть на самом деле она могла и не светить, но во сне возникала над крышами многоэтажек. Пятнистый белый шар, окутанный искрящейся дымкой. Он испускал не только свет, но и пушисто-ласковое тепло. Поток лучей входит в комнату через распахнутое окно. В этом потоке можно плыть, как в струях теплой речки. Для начала нужно, отдавшись сладковатому замиранию, встать на согретый необыкновенной луной подоконник. Дождаться, когда эта светлая ночь пропитает тебя до последней клеточки. И тогда можно в полет. Надо только сбросить с себя все-все, потому что даже миллиграмм посторонней тяжести неумолимо потянет к земле. Даже пушинка от подушки, застрявшая в волосах. Ох, чуть не забыл размотать на ноге бинт. Теперь луна окатывает неслышными струями тепла и света все тело. Сматывает и растворяет накопленные телом за день ощущения, застоявшуюся в мышцах усталость, впитанный кожей солнечный жар, саднищую боль на сбитом локте, легкий зуд щиколотки, память о крапивном ожоге. И вот ты уже частичка ночного серебристо-искрящегося воздуха, невесомый, как паутинка. Можешь оттолкнуться ступнями и плыть. Не бойся, никто тебя не видит. Снящийся тебе мир отгорожен от всех сотнями тончайших прозрачных граней. Днем они незаметны и проницаемы для каждого, но сейчас повернуты под таким углом, что чужие взгляды, чужие мысли и желания, как скользящие лучи, уходят в сторону рикошетом. И никому из жителей Земли нет входа в этот мир. Лететь можно по-разному. Хочешь, скользи над мерцающими крышами, темными грудами деревьев и пустыми улицами в горизонтальном полете. Хочешь, вытяни вниз руки и стремительной рыбкой помчишься к земле. А можно остановиться, повиснуть среди лунно-воздушного пространства, и тогда начнешь потихоньку всплывать к облакам, как всплываешь от песчаного дна к поверхности воды, если не выдохнул воздух. Лучше всего так и сделать, чтобы с высоты увидеть башни и сверкающую мостовую того города. К нему не надо лететь долго, его надо просто разглядеть среди мерцания. А теперь вниз. Ух, это жутковатая прелесть стремительного приземления. У самой земли руки и ноги в стороны, торможение. И вот уже подошвы касаются скользкого стекла, которым вымощена площадь. Теперь постоять, оглянуться. В окнах ни огонька. Так и должно быть. Люди еще не пришли в город. Темные башни рисуются в лунной высоте. Зубцы, конусы крыш, железные кружевные флаги. Лишь одна башня с бесформенным, словно обглоданным верхом. Развалина. Не надо туда смотреть. А почему не надо? Смотри, это урок. Скажи спасибо, что город простил и снова принял тебя. Счастье, что он опять твой. Теперь можешь идти по любой улице, заходить в любой дом, гулять по таинственным лестницам и переходам замка. Замирает душа. Но не от страха. Страха здесь нет. В городе не может быть зла. Оно могло бы прийти лишь со стороны, однако тысячи невидимых зеркал надежно охраняют это безмолвие и безлюдие. Надо пройти по мостам и площадям. Надо посмотреть, есть ли уже в сводчатых библиотечных залах тяжелые старинные книги. Течет ли из труб вода, если покрутить узорчатые медные краны? Подвешены ли среди черных узловатых дубов лодки-качели? Когда придут в город жители, все должно быть готово. Лучше всего свернуть вот в этот переулок с арками. Здесь ты еще не бывал. Так приятно ступать на теплые булыжники мостовой. Потом булыжники сменяются плитами, переулок распахивается, открывая круглую площадь. Какой резкий свет луны! Да он не только от нее. Еще две луны, не круглые, а половинка и тонкий, будто сабля месяц, повисли над домами. Но они же не настоящие. От них идет искусственное электрическое излучение. Зачем? И откуда это чувство беззащитности? Словно со всех сторон направлены на тебя изучающие взгляды. Неизвестно чьи. А ты беспомощный, голый, как лягушонок на громадной сковородке. Не можешь двинуться. Ноги приросли к самому центру площади, на которой ты оказался неизвестно как. А свет все безжалостнее, будто в кабинете у зубного врача. Сжаться, зажмуриться, спрятаться в самого себя. Ух, какое счастье! Оказывается, на тебе одежда. Но почему куртка и брюки из нездешней тяжелой материи с металлическим отливом? Значит, это все-таки случилось? Так и есть. На краю площади возникает аппарат. Пирамида из сверкающих колец высотой в два этажа. Она висит в метре от плит. Она говорит мысленно. «Это ты, Нил Березкин?» «Нет, вы ошиблись. Это не я, не он». «Ты говоришь неправду». Сбоку из темного окна ударяет невидимый щуп локатора, ползет по плечу, по рукаву, по штанине, считывая сквозь одежду сигналы излучающего кода. «Ты, Нил, иди сюда. Тебе пора к нам». «Я не хочу!» «Это не имеет значения. Есть программа». Вороненый металлический жук размером с бочку выезжает из-под пирамиды. У него изогнуты щупальца-захваты. Господи, что делать-то? Подошвы с трудом отрываются от плит. По клейким камням, сквозь вязкое сопротивление загустевшего воздуха, так трудно бежать. А жук, не приближаясь и не отставая, погромыхивает сзади. Вот уже опять переулок, арки, булыжники, а впереди глухой торец каменного здания. На нем проступает мозаика, лицо старика с печальными внимательными глазами. Он похож на того с улицы Тургенева. Прямо на тебя эти глаза. «Помоги мне! Ну, пожалуйста!» Это сквозь слезы и отчаяние. «Я тогда не нарочно! Я больше не буду!» Сзади... Новый лязг и грохот. Что такое? Это спустилась поперек переулка решетка с черными коваными завитками. Перерезала путь жуку машине. Жук трогает решетку щупальцами, разворачивается и едет назад к сверкающей пирамиде, которая все еще видна за арками. Можно сесть на каменное крылечко, привалиться к выпуклым узорам деревянной двери. Жук не вернется. Они не достанут. Пока. Но как они проникли в город? Потому что не с земли, значит, от них нет защиты. «Они проникли случайно», — говорит неизвестно кто, кажется, из-за двери. «Не бойся, теперь город поставит еще одну отражательную грань. Сюда они больше не придут. Но будь осторожен в других местах». «Да, я помню». Дверь сзади медленно отходит. За ней не страшный, мерцающий добрыми огоньками полумрак. «А там что?» «Не бойся. Заходи. Это дом, где исполняются желания». «Всякие?» Ответа нет, но в молчании доброта. Огоньки начинают дрожать сильнее, и сон тоже дрожит, обретает непрочность. Не растает ли он совсем от того, что скажешь заветное? «Хочу, чтобы были друзья». Огоньки, что сперва казались мерцающими в темной комнате светлячками, разбежались далеко-далеко, и тесная тьма раздвинулась до бесконечного ночного пространства. И стало ясно, что это переливается огнями город, видимый с горы. Здесь, наверху, белели в сумраке, как березы, античные колонны, остатки древнего строения. а вниз по крутому склону убегала среди травы рельсовая колея. Снизу, испахнувшей ромашками темноты, подкатил дребезжащий вагончик. У него светились окошки, и горел под козырьком крыши яркий фонарик. «Поехали!» Степка боязливо заупрямился. «Очень уж крутой спуск!» «Поехали, не бойся!» Они сели у окошка, и трамвайчик помчался. С потряхиваниями и перезвонами. Скорость нарастала, напоминая жутковатое падение. Но в падении не бывает поворотов, а этот свистящий сквозь ночь вагон закладывал виражи, от которых стремительно замирала душа. Федя прижимал Степку к себе, чтобы тот не треснулся отвердо. Но вот скорость уменьшилась, трамвайчик прокатился по горбатому мосту и выехал на улицу, где горели фонари и цепи разноцветных лампочек. Мелькало множество народа, но никто не входил в вагон. Да он и не останавливался, только ехал уже медленно. Люди были в пестрых костюмах и масках. «Пойдем», — жарко дохнул в Федино ухо Степка. «Здесь карнавал. Это ведь не толпа, а праздник». «Но не вздумай опять исчезнуть. Стоп!» Трамвайчик послушно затормозил. Они вышли в праздничную круговерть, и Федя стал оглядываться, стараясь понять, был ли он уже на этой улице. Видел ли эту башню, у которой на шпиле большой белый шар с часовым циферблатом? Старинные дома казались полузнакомыми. В нижнем этаже одного из них, это помнилось точно, кафе-мороженое «Квадрат». Правильно, вон в освещенной витрине пляшущие лягушата держат квадратный щит, на нем девчоночья рожица с красным языком, лижущим вафельный стаканчик. А справа, над крышами, знакомая кирпичная колокольня. Значит, недалеко берег Ковжи, где теперь, конечно же, построена новая пристань, к которой подходят украшенные иллюминацией пароходы с участниками праздника. Наконец-то река стала полноводной. «Стёп, а вон там, за углом, есть магазин «Клоун». Федя прочно держит Стёпку за руку. Иначе не успеешь оглянуться, как нет его. Знаем мы это дело. Если хочешь, пойдем купим какие-нибудь маски». «У меня есть», — странным голосом говорит Степка. Оказывается, он уже в пышном девчоночьем платьице и в маске хулиганского одноглазого кота. «А когда ты успел?» Свободной рукой Федя сдергивает с него маску. «Это и не Степка вовсе. Незнакомая хохочущая девчонка». «А Степка где?» Она радостно вырывается, танцует. «Степка где? Степка где? Степка плавает в воде!» «Этого еще не хватало! Он же не умеет плавать! Скорее!» А вот и фонтан, водная карусель. Цветные струи бьют из центра большущего, как цирковая арена бассейна. Колокольчики играют переливчатый мотив, а по кругу плавают надувные крокодилы и динозавры. Их оседлали мальчишки и девчонки, хохочут, бултыхают ногами, но Степки здесь нет. Федя не чувствует большого страха. Беспокойство его с оттенком приключения. Степка в конце концов найдется. Но хорошо бы отыскать его до утра, чтобы успеть еще ухватить кое-каких радостей от праздника. Например, вот так покататься среди струй на резиновом драконе. Никто не будет смеяться, здесь не важно, маленький ты или большой. Но куда же он девался-то? Ощущение, что Степка недалеко, не покидает Федю везде. И в пустом вестибюле метро, где Федя очутился неведомо как, и в плохо освещенном переулке, где из высокой, по плечи травы, встают бревенчатые многоэтажные терема, а людей уже совсем нет. И на выщербленной лестнице, которая ведет на маленькую квадратную площадь. И, наконец-то, здесь, на площади, нет ни фонарика, но маленький месяц светит между черными треугольными крышами. Свет его мягко расстилается по квадратным плитам. Степка, маленький, очень одинокий, прыгает по этим плитам, будто играет в классы. «Ты зачем здесь один?» — шепотом спрашивает Федя, и шепот этот крыльями щекочет окружающую тишину. «Не мешай!» Степкины подошвы щелк-щелк по камню. Но ты же сам хотел на праздник. Здесь интереснее. Я хочу разгадать. На плитах головоломка, смысл которой Федя улавливает смутно, а потом забудет совсем. Если ее разгадать, можно решить множество загадок города. Но разгадать не удастся, не успеть. Да и надо ли? Так ли уж важно, почему ковжа, недавно еще узкая и мелкая, теперь разлилась и впадает в морскую бухту Сункараса? Бухта эта совсем рядом. Морской воздух приходит сюда, оседает влажным туманом на мраморе. А в просветах между домами движутся темные корпуса океанских судов. Сами громадные, как дома, с рядами желтых круглых окошек. Пароход прошел среди гранитных набережных канала и едва не зацепил мачтой с огоньками светящийся стеклянный мост. Точнее, не мост, а перекинутую с берега на берег, от дома к дому, застекленную галерею. В этой галерее музей. Вчера там была выставка глобусов. Разных. Маленьких и больших, новеньких и старинных, земных и звездных. А были еще глобусы незнакомых планет. Самый лучший — это хрустальный шар метрового диаметра в опоязке сверкающих колец. Он был наполнен удивительно прозрачной водой, в которой изменились водоросли и резвились пестрые, как бабочки-рыбки. «Это что же, вся планета состоит из воды?» «Совершенно верно. Планета-океан». «А где такая? В каком созвездии?» «Девочка, об этом нельзя. Глобус разобьется». «Ой, разумная жизнь там есть?» «Смотри сама». Глобус вырастает, делается совсем великанским. Из глубины подплывает к прозрачной оболочке мальчишка с забинтованной ногой. Вопросительно и печально смотрит синими глазами сквозь воду и стекло. Потом хватает за кружевной хвост крупную серебряную рыбу, и та уносит его в заросли. Вот такие дела. Это было вчера. А что будет сегодня? Пароход швартуется у ступеней с чугунными львами. «Девочка, ты поможешь унести в музей вазу?» «Конечно». С борта ей подают легкую фарфоровую вазу, и при свете фонаря Оля узнает ее. Синие дома, башни, мачты. Значит, сегодня будет выставка ваз, и на каждой свой город. Так и есть. Молчаливые матросы несут за Олей большие, хрупкие, как яичная скорлупа, сосуды с разными картинами на них. «Девочка, поосторожней, не оглядывайся!» Поздно. Камень скользит под ногой. Ох, как болит локоть от удара о мостовую. И какой звон! Неужели конец? Нет, не конец. Фарфоровые осколки сыплются с неба, как снегопад. И на лету складывают город. Он вырастает вокруг. Настоящий, обступающий со всех сторон. И теперь уже не поздний вечер, а день. Синий от блеска неба и подступившего к городу моря. Ветер реет вдоль улиц и треплет матросские ленты на соломенных шляпах мальчишек. Мальчишки гоняют по набережной синие мечи, перемигиваются, поглядывают на девчонку, и среди них тот толстогубый с бинтом под коленкой. Сейчас он смеется. А где же кинокамера? Ох, ну почему видоискатель все так расплывается, становится нерезким? Головоломки, распластанные на городских площадях, решить можно только одним способом, заранее признав, что их законы действуют лишь в двумерном пространстве. В пространстве этом стопроцентная тьма. И не глазами, а каким-то локаторным ощущением сознание воспринимает плоский беспросветный мир. Поэтому только можно понять, что в нем происходит. А происходит вот что. Кто-то громадными ножницами вырезает из плоской тьмы разлапистые, с острыми макушками ели. В плоскости остаются дыры по форме этих елей. В них можно проходить. Ели образуют лес. В этом частом лесу тоже можно идти. Ели чиркают по лицу плоскими, словно картонными лапами, и на миг проворачиваются ребром, как подвешенные на ниточках. Сам по себе этот лес не страшен, хотя приятного мало. Страшно другое. Где-то сзади, среди тьмы, едет, подминая ненастоящие деревья, громадный черный обруч. Он склеен тоже из полосы плоского пространства. И ладно, если бы склеен был по-честному, а то ведь как кольцо Мёбиуса, когда у обруча вместо двух сторон одна. И если это хитрое математическое колесо догонит и проедется по тебе, ты превращаешься в черный силуэт, причем тоже с одной, а не с двумя сторонами, что совершенно противно человеческому пониманию. Чтобы не случилось беды, надо спешить. Одна лишь надежда — на огонек, что должен забрезжить впереди. Но не вечно же тянуться этой мгле, плоской, как будто ты попал в черный пакет для фотобумаги. И вот он дрожит, спасительный маячок. Очень далеко и очень близко одновременно. И не один уже. Черные картонные деревья расступаются наконец. Тьма за спиной скатывается в рулон и пропадает. Она упустила жертву. Теперь вокруг мир ночного поля, теплой щекочущей травы, ярких звезд. Таких ярких, что свет от них почти как от луны. А среди травы тоже звездочки. Желтые. Это огоньки свечек. Свечки горят у гранитных, в рост человека шаров. Но если приглядеться, это не шары, а головы в глубоких круглых шлемах. Головы вросли в землю по губы. Глаз не видно во впадинах под прямыми строгими бровями. Линия бровей и носа у каждой гранитной головы как бы образует букву «Т». Это суровые, грубо вырубленные лица под кромками шлемов. Каменные головы — памятники тем, кто в давние времена полег здесь, защищая город от нашествия. А город? Вон, впереди. Густую ночь над полем приподняла малиновая полоса рассвета, и на этой заре четко рисуются дома, ажурные дуги мостов, средневековые контуры крепостей и решетчатые чаши локаторов космодрома. Черная плоскость этих контуров обманчива. На самом деле город обширен, разноцветен. Веселая путаница улиц полна загадок и приключений. А главное, что отличает город от других городов, увиденных на долгом пути, там Федька. Он ждет. Этот сон снился Борьке Штурману, когда громадный теплоход уютно урчал двигателями, а за окном каюты в разрывах облаков медленно проплывали холодные зеленые звезды. Федя и Борис узнали друг друга в незапамятные времена, когда им было по 5 лет. Кроевы переехали тогда в кооперативную квартиру, а Федю перевели путем какого-то хитрого обмена в другой детсад, поближе к новому дому. Садик оказался совсем не такой, как прежний. Тот был в деревянном доме, уютный, с закутками, где можно было в случае чего приткнуться одному. А здесь громадные стекла вместо стен, блестящие желтые полы и множество всяких «нельзя». И громкоголосая Римма Эдуардовна вместо прежней Нины Петровны. Федя и в своем-то прежнем садике не был бойким, а тут совсем съежился. Тем более, что и ребята оказались чересчур шумные и приставучие. Обступили, загалдели, задергали. И, конечно, дядя Федя съел медведя. Ох, как не хотелось Феде идти сюда на следующий день. До горьких слез. Но такая у нас в этом неласковом мире судьба. Дают, что не надо, а ведут, куда не хочешь. И быть бы этому Фединому дню горше первого, если б не новый вопль толпы. «Борька вернулся! Штурман болеть кончил!» И заплясали вокруг щуплого с колючей стрижкой мальчика в рубашке с якорями. Может, потому и штурман? Кто-то просто орал и радовался, кто-то дал Борису щелчка. И, конечно, «Ты иди все прямо-прямо, будет там помойная яма!» Борькины коричневые глаза беспомощно метались и, наконец, встретились со взглядом Феди. И что-то сдвинулось тогда в Фединой душе. Он поднял с пола за хвост надувного увесистого крокодила и как палицей прошелся по вопящей толпе. Пробился к Борису, рядом с ним прижался лопатками к стене, и они с Борькой молча, без слез, кулаками, ногтями и пятками отбивались от дружного коллектива средней группы, который был, естественно, возмущен таким поворотом дела, пока не ворвалась в центр борьбы Римма Эдуардовна. Она быстро навела порядок, при котором досталось всем. Ибо она, Римма Эдуардовна, была уверена, что среди пятилетних воспитанников не бывает тех, кто прав. После этого случая Федя и Борис всегда держались рядышком и грустили, когда кто-то сидел дома из-за болезни, и радовались при встречах, но настоящими друзьями они в ту пору не сделались, просто не успели. Дело в том, что в Борькину семью приехала с Украины насовсем бабушка Оксана Клементьевна, и Бориса родители забрали из детсада. Потом Федя и Борис встретились уже, когда стали первоклассниками. Оказались они в разных классах, но все равно быстренько прилепились друг к другу и старались быть вместе на переменах. И даже домой ходили вдвоем, хотя Борису приходилось делать большой крюк, чтобы проводить Федю. Однажды Федя затащил стеснительного Бориса к себе. Тогда были не самые лучшие дни в семье Кроевых. Не улеглось еще горе после гибели Михаила. В комнате у Ксении плакал хворавший в те дни крошечный Степка. У мамы с отцом что-то не ладилось в отношениях. И в квартире заметен был беспорядок, признак семейного неблагополучия. Зато было в этом свое удобство. Никто, например, не требовал от Феди, чтобы он после игры убирал с пола электрическую железную дорогу. Рассеянно переступали через рельсы и вагончики. Борис, как увидел это железнодорожное хозяйство, так и присох к нему. Наверное, его, как и Федю, поразило, какое здесь все крошечное и в то же время в точности как настоящее, действующее. Правда, Феде в ту пору игра уже наскучила, а Борис никак не мог оторваться. Каждый день приходил теперь к Феде и тихонько, никому не мешая, колдовал над паровозиками, светофорами и стрелками. И про Федю забывал, не требовал, чтобы тот участвовал в игре. Федя не обижался. Брал волшебника изумрудного города или Тома Сойера, устраивался здесь же, на своей продавленной тахте, и они с Борисом жили рядом, но каждый в своем мире. Не знали тогда, что мир этот один на двоих, Федин и Бориса. Именно такой, как есть, с книжкой, жужжанием моторчиков, тихим дыханием, настольной лампой и ранними сумерками в окне. Конечно, случалось, что посторонняя жизнь вторгалась в эту дружескую тишину. Своей-то комнаты у Феди тогда не было. Порой здесь же, в гостиной, обосновывался и отец, у телевизора или с газетами, а то и с приятелем Петром Петровичем за шахматами. Впрочем, никто особенно не мешал друг другу. Только однажды со стола скатилась на рельсы и вызвала аварию шахматная фигура под названием «Слон». Федя, кстати, не понимал, почему эта точеная штучка называется слоном. И вообще он в ту пору ничего не понимал в шахматах. А слонов любил и собирал про них картинки. Так вот, слон упал на рельсы. Пап сказал Борису: «Ах, прошу прощения». Борька поднял фигуру, встал с четверенек, подал слона папе и задержал взгляд на доске. Петр Петрович в это время двинул коня. «Не-а», — вдруг тихонько сказал Борис. «Мат будет». «Как это мат?» — встревожился Петр Петрович. «А вот как». Борис что-то там переместил на доске. «Ты не подсказывай, не подсказывай», — заволновался папа. «Хотя, честно говоря, я сам не догадался бы». «А я пойду вот так», — решил Петр Петрович. «А тогда вот так будет», — вздохнул Борис. Два взрослых шахматиста уставились на него, как на пришельца из созвездия Козерога. Петр Петрович торопливо предложил ничью папе и выразил желание сыграть с мальчиком. Мальчик, нетерпеливо поглядывая на включенную дорогу, в 3 минуты обставил дядю Петю и стукнул коленками об пол. «А со мной?» — жалобно сказал папа. С ним Борис провозился чуть дольше, 5 минут. «И давно ты так научился?» — с почтением спросил папа. Борис не знал. Ему казалось, что он умел играть всегда. Чуть ли не в ясельном возрасте постиг он это искусство, узнав у отца, как ходят фигуры и садясь потом за игру с кем придется. Серьезным занятием шахматы он не считал и к 7 годам потерял к ним былой интерес. То ли дело железная дорога. А Федин папа с той поры проникся к Борису неподдельным уважением и симпатией. Каждый вечер предлагал. «Борис Львович, сразимся, а?» Непонятно, имелся ли в самом деле у Бориса необычный талант, как утверждал Федин папа, или шахматные способности самого Виктора Григорьевича Кроева были весьма средними. Но перевес обычно оказывался на стороне юного поколения. Обыгрывание дяди Вити в шахматы Борис, видимо, считал скучной, но неизбежной обязанностью, чтобы потом можно было без помех заниматься железной дорогой. Впрочем, был Борис человеком, понимающим чужие души, и скоро осознал, надо щадить взрослое самолюбие и время от времени сводить партию в ничью, а порой и проиграть не грех. Папа в такие моменты ликовал. В конце концов, эти шахматные вечера стали домашней традицией. А Борис сделался не просто Фединым другом, а вообще своим человеком в доме Кроевых. Плохо только, что сам-то этот дом терял свою былую прочность. Это чувствовалось порой и за папиной излишней веселостью, и за маминой непривычной рассеянностью, и за случайно схваченными Федей фразами родителей. «Ну что ж, она, конечно, женщина эффектная. Детей нет, хватает времени следить за собой». Это мама. 20 лет в роли ломовой лошади. Это что, выходит, личная жизнь?» Папин вопрос. Ну и так далее. Что-то разладилось у них после 20 лет совместного существования. Но Федя не вникал. Его душа интуитивно защищалась от взрослых неурядиц. Федя прятался от них за книжками, за суетой школьных дел, за своими выдумками и заботами. Тут случилась как раз история со слоном. Слон был размером с котенка. Он стоял на полке в универмаге. Так же, как электрическая железная дорога, он был крошечный, но выглядел совершенно настоящим, хотя сделали его, очевидно, из фаянса. Живой казалась каждая складочка серой шероховато-замшевой кожи. Осмысленно блестели черные глазки. Чудилось, что слегка шевелится розовая влажная губа под задорно вскинутым хоботом. Настоящей слоновой костью светились изогнутые полумесяцами клыки. Вот-вот колыхнется и пойдет, постукивая коготками-копытцами по лакированному дереву. Федя придумал слону имя. Буби. Иметь Буби у себя казалось ему неслыханным счастьем. А стоило-то счастье не такие уж великие деньги — 12 рублей. Но родители, занятые своими раздорами, тут проявили единодушие, объявив Федино желание странной блажью. «Добро бы заводная игрушка, а то статуэтка для комода. Ты что, девчонка?» «Мало тебе железной дороги? Откуда у нас лишние деньги? Спроси отца, когда он в последний раз получал премию?» После школы Федя забегал в универмаг и со страхом смотрел, там ли еще Буби, не купил ли его кто-нибудь. О том, что таких слонов на складе множество, Федя и помыслить не мог. Буби был единственный, родной просто. Федина душа истосковалась по слону-малютке. И однажды Федя не выдержал, безутешно разрыдался при родителях и при Борисе. «Ну что же это такое? Неужели никто не может понять, как ему нужен этот маленький живой слон? Заберите назад, продайте железную дорогу, возьмите все, что у него есть. Но не кормите целый месяц, чтобы сэкономить деньги. Да никакая не истерика, а просто ему пуще жизни надо, чтобы Буби жил с ним». «Ну, ремнем так ремнем, пожалуйста! А потом купите Буби!» Борис во время этого горького крика и плача потихоньку исчез. И появился под вечер, когда уже остывший от слез, но тоскующий Федя сжался в печальном уголке между тахтой и каткой с фикусом. Борис нахмуренно и деловито сказал. «Вот, принес тебе слона. и стал разворачивать газетный сверток. Федя недоверчиво подался вперед и чуть опять не заревел от обмана. Борькин слон походил на Буби лишь размером. Это было пластилиновое существо с ногами из березовых кругляшков, с хоботом из резиновой трубки, со стеклянными пуговицами вместо глаз. Федя глянул на это нелепое создание, потом на Бориса, даже без обиды, только с новой горечью. Борис все понял и прошептал виновато: «Я думал, ну хоть такой. Зато у него глаза горят, вот». Пуговицы засветились огоньками. «Там лампочки и батарейка». «Дай», — вдруг со всхлипом попросил Федя. От Борькиного голоса, от взгляда, что-то сдвинулось у него в душе. Как при первом знакомстве, когда Федя схватил крокодила, и они с Борисом вдвоем отмахивались от толпы. Он посадил пластилинового зверя себе на колени и стал гладить правой ладонью, а левой взял Борьку за тонкое запястье. И тот сел рядом. И они долго молчали в углу за тахтой, глядя, как мигают желтые глаза маленького слона. И Федя, без отчетливых мыслей, но глубоким, безошибочным пониманием, осознал, что прежнее их приятельство с Борисом было до этого вечера лишь вступлением к неразрывной дружбе. А слона Буби через день купили, и Федя был счастлив. Но, к счастью, примешивалась теперь печаль и даже виноватость перед Борискиным слоном, которого звали Фродо. Долгое время оба слона стояли рядышком на книжной полке. Потом Фродо изрядно подтаял от весеннего солнца, а у Буби откололся хобот, его приклеили, но он опять отвалился. И слоны незаметно переселились в кладовку. Но тогда это уже не имело особого значения. Тем более, что к тому времени Борька успел спасти Федю от настоящей беды. Это случилось в марте, перед каникулами. Наступил, наконец, момент, когда отцу пришлось заявить: «Федя, ты уже не маленький. Если так получится, что мы с мамой, ну, ты понимаешь, если мне придется жить отдельно, с кем ты решишь поселиться?» Наконец-то до Феди дошло, что все это всерьез. И так ошарашило, что он не заревел. Помолчал и сказал тихо: «Я не знаю. Я подумаю». «Подумай, малыш». Заплакал Федя только когда пришел к Борису. В тот вечер Борис явился к папе и маме Кроевым. Очень серьезный, подготовленный к разговору. И предложил вот что. Раз Шани, Виктор Григорьевич и Татьяна Константиновна решили разводиться, не надо Федю рвать на части. Пусть он тогда живет у него, у Бориса. У них в доме. Они привыкли друг к другу, и места хватит. Мама всхлипнула, приоткрыла рот. Папа остановил ее взглядом и ответил так же серьезно: «Мы подумаем, Боря. До завтра. Ладно?» Федя же сказал родителям, давя в себе слезы: «А я к вам буду приходить в гости. По очереди». Утром отец сообщил Феде, что их с мамой раздоры были делом временным. Что поделаешь, случается, мол, и со взрослыми людьми такое. Жизнь штука непростая. Но теперь они все обдумали. В общем, переезжать никому никуда не надо. Потом уж Федя понял, что едва ли один короткий разговор с семилетним мальчишкой мог решительным образом повлиять на родителей. Наверное, оказалось многое другое. Но Борькины слова могли оказаться последней гирькой на чашке неустойчивых семейных весов. По крайней мере, вечером папа взял Бориса за плечи, поставил перед собой и сказал тихонько: «Спасибо тебе, штурманок». Штурманок — это от штурмана. Такая была у Бориса фамилия. И Федя завидовал ему с детского сада. Повезло же человеку иметь морское звание с рождения. Не какой-то там Кроев. И долго в голову Феде не приходило, что, может быть, у Борькиной фамилии какая-то другая, неприятная сторона. Открылось это уже в третьем классе. Пришла им тогда в голову фантазия записаться в секцию самбо, чтобы, если кто полезет, уметь дать отпор по-научному. На дверях детского клуба «Факел» висело объявление о наборе в младшую группу. Тетя с красным лицом и недовольным голосом сидела у входа за столом. Она стала спрашивать, сперва у Бориса. «Имя, фамилия, школа, адрес, где работают родители?» И стала заполнять анкету. Подошел коренастый дядька с мускулами под спортивным костюмом, с короткой стрижкой, с полотенцем на толстой дембельской шее. Заглянул в анкету, хмыкнул, сказал вполголоса тете. «Ну опять! Штурман, фурман, Авербах, все навязло на зубах. Учишь их, а они потом мотают за кордон». Борька замигал растерянно, беззащитно. У Феди мысли перетряхнулись в голове, вспомнились речи взрослых, беседы по телеку. Он взял Бориса за рукав. «Борь, айда отсюда!» И уже через плечо выдал дембелю. «Между прочим, есть еще одна национальность, международная. Фашисты называются». «Ах ты!» — зашипел тот, срывая полотенце. «Инна Андреевна, из какой они школы?» «Между прочим, из советской», — сказал Федя. Уже на улице Борис виновато объяснил. «Ты не думай, что я испугался ему ответить. Я просто не знал, как. Потому что папа еврей, а мама у него русская. А у моей мамы отец был молдаванин, а ее мама украинка, баба Оксана. А меня никогда даже не спрашивали, кто я. А тут этот...» Федя вспомнил, что в первом классе был у них Сашка Гринберг, славный такой, смирный. А потом вдруг сказали, что он с родителями уехал в Израиль. «Борька!» — Федю тряхнуло мгновенным страхом. «А вы не уедете? Ну, туда!» «Фиг!» — серьезно сказал Борис. «Папе один раз намекнули, так он мебель поломал». Папа штурман был огромен и рыж. Он работал бригадиром слесарей и ремонтников в автобусном парке. Там-то на собрании, как узнал Федя впоследствии, и случилась эта история. Слесари требовали сделать субботу нерабочим днем. Дирекция возражала. Бригадир-штурман, в свою очередь, отстаивал интересы своего коллектива. Мы, мол, как все нормальные люди, имеем право на два выходных в неделю. Тут встал какой-то вертлявый тип и начал распространяться, что надо думать о выгоде всего автохозяйства, а любовь к нерабочей субботе — это вообще дело подозрительное. Знаем, от кого идет, от какой религии. Если, говорит, очень уж кому приспичило чтить день субботний, пускай едет в известную страну. Он не договорил. Кулак папы штурмана, похожий на веснущатый арбуз, описал дугу и грянула трибуну, на которой бригадир как раз находился. Верхняя доска от этого канула в трибунные недра, боковые стенки расселись словно картонные, а передняя, с эмблемой из колеса с крылышками, дала продольную трещину. Голосом, от которого выгнулись наружу оконные стекла, папа-штурман пообещал: «Я тебе сейчас покажу дорогу не в ту страну, а в... И ты побежишь у меня туда, как на скипидаренное...» Вертлявого оратора унесло в угол потоком воздуха и хохотом слесарей и водителей. Над трибуной клубилась пыль. «Милиция!» — верещала секретарша директора. «Зови, зови милицию», — добродушно согласился папа-штурман. «У меня, между прочим, неприкосновенность. Я депутат горсовета». Потом Борис показывал Феде газету-многотиражку, издававшуюся в автохозяйстве. Там была статья с очень длинным названием. «Александр Македонский тоже был неплохим бригадиром. Но зачем же трибуны ломать?» Впрочем, упрек за трибуну был единственный в этой статье. В основном же позиция бригадира-штурмана признавалась обоснованной, а чиновники из аппарата подвергались всяческой критике. Трибуну папа-штурман починил. Подумаешь, работа. Он был мастер на все руки. И Борис научился у него многому. Недаром Федя многократно говорил Оле: Вот приедет Борис, он тут у нас все наладит». Борис прибежал утром, когда Федя и Степка еле продрали глаза. Степка завизжал и облапил Борьку за шею. «Спасите, душат!» — сказал Борис. «Ты чем это мне пуз царапаешь, террорист?» «Это пряжка. У меня день рождения был. Федя подарил от него и от тебя. Правильно?» «Само собой», — подтвердил Борис, потирая под белой футболкой живот. «А я тебе еще один подарок привез. Вот». Он полез в карман на новеньких, еще хрустящих шортах из серой плащевой ткани и вытащил пластмассовый пистолет. Щелк. Из ствола выскочила клоунская головка, закачалась на пружинке. Степка опять взвизгнул и умчался хвастаться подарком. «Наплавался, значит», — сказал Федя Борису. «Ну и как?» «Интересно. Столько всего насмотрелись, даже каша в голове». «Здорово. Только потом уже домой хотелось. И погода еще фиговая. От Ленинграда до Ульяновска везде холод. И в Москве дожди. А сюда приехали, будто Африка. Первый раз оделся по-летнему, как нормальный человек». «А я тут даже не искупался ни разу. Мам говорит, вот приедет Борис, тогда пожалуйста, тебе полное доверие». «Степку отведем и махнем. Ага». «Ладно, только...» «Что?» Борис чутко уловил Федину нерешительность. «А дело в том, что с утра должны были Федя и Нилка прийти к Оле и приводить в порядок лабораторию». Борис глянул из-под ресниц и сказал безошибочно. «Чего это царапает твою грешную душу, дядя Федор? Раскалывайся». «Да ничего не царапает. Познакомился я тут с одними людьми. Дело затеяли». Ну и поведал все Борису, сердясь на себя за непонятное смущение и виноватость, и понимая, что Борис все его чувства и мысли читает, как на белом листе. «Но он же был замечательный. Лучший на свете человек, Борьк Штурман». Он поскреб щетинистую макушку и сказал с нарочитой опаской. «А меня-то возьмут в эту компанию? Я тоже кином интересуюсь». «На тебя там вся надежда», — с хмурой озабоченностью сообщил Федя. «Потому что никто не может ни молоток толком держать, ни паяльник. А работы всякой во сколько». «Эх, работа!» — протянул Борис на мотив «Эх, дороги, пыль да туман». Федя спрятал за деловитостью недавнее смущение. «Кстати, у Ольги в школе можно будет для тебя справку выбить, что отработал практику на киносъемке. Сейчас ведь где угодно можно отрабатывать. Это чтобы тебе не вкалывать в августе на опытном участке. А то прогулял июньские трудовые дела в родной школе, турист несчастный». Борис вдруг сказал, строго так. «Ты мне зубы, Феденька, не заговаривай. Боюсь я». «Чего?» «А не получилось бы у тебя, как с Настасьей. Опять будешь изводиться до нервного истощения». «Да ты что? Вот ты сам на нее посмотришь. Разве Ольга похожа на тех, кто крутит людям мозги?